Второе. 20-й съезд КПСС. Уже находясь в вынужденной отставке, Хрущев, обращаясь к прошлому, говорил: «Сталином были совершены преступления, преступления, которые были бы наказуемы в любом государстве мира, за исключением фашистских государств, как, например, Гитлера и Муссолини». Там же. Это первое открытое заявление ведущего советского политического лидера, дошедшего в своих рассуждениях до параллели между советским социалистическим государством и фашистским. Оно свидетельствует, между прочим, и о незаурядной личности Никиты Сергеевича Хрущева. Создание комиссии по расследованию, даже под председательством Поспелова, было встречено без всякого энтузиазма старой сталинской когортой Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем. Микоян, хотя и не возражал против назначения комиссии, но активно Хрущева не поддерживал. 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 14-15 февраля 1956 года. Стенографический отчет, том 1, Москва, 1956 год, страницы 102, 115, 116. Смотрите также мемуары Хрущева. Отчетный доклад ЦК, сделанный Хрущевым 14 февраля 1956 года на 20-м съезде, был довольно уклончивым. С одной стороны, Хрущев высказал несколько критических замечаний по поводу Сталина, Молотова, Маленкова, не называя их по именам. Там же. С другой, он отметил заслуги Сталина в разгроме врагов народа. Там же. Гораздо более решительно против культа личности выступил на съезде Микоян 16 февраля, назвавший имена Кассиора и Антонова Овсеенко ложно объявленных врагами народа. Указанное сочинение, страница 99-100. Уже во время съезда Хрущев добился решения президиума ЦК КПСС огласить на закрытом заседании съезда результаты расследования, произведенного комиссией Поспелова. Это решение было принято после бурного заседания президиума ЦК, на котором Ворошилов кричал Хрущеву, что он не ведает, что творит, а ему вторили Молотов и Каганович. Ворошилов и Каганович не скрывали, что они боятся персональной ответственности. Мемуары Хрущева. Хрущев откровенно ответил, что у членов президиума ответственность разная и вытекает из причастности каждого индивидуально к тому, что случилось. Он заявил о своей готовности ответить за то, в чем он был повинен. Там же. Таким образом, Хрущев подорвал одну из основ коммунистического образа правления, систему круговой поруки, насаждавшуюся не только среди партийных руководителей, но повсюду и повсеместно. Ведь совсем еще недавно члены Политбюро скрепляли своей подписью смертные приговоры один за другим по кругу. После долгих споров было решено, что Хрущев сделает на закрытом заседании второй доклад о преступлениях Сталина. Доклад этот был, конечно, подготовлен заранее. Хрущев, несомненно, был уверен, что большинство членов президиума его поддержит. У них просто не было другого выхода. Свои разоблачения Хрущев решил ограничить только преступлениями, совершенными по отношению к членам партии, поддерживавшим Сталина и генеральную линию партии, но не по отношению к жертвам так называемых открытых процессов, участникам оппозиции и прочего. Между тем, Хрущев накануне произнесения своей закрытой речи уже знал со слов генерального прокурора Руденко, что с точки зрения юридических норм не было никаких доказательств не только для осуждения, но даже для суда над этими людьми. Все обвинения были построены на их собственных признаниях, вырванных у них путем применения психологических и физических пыток. Там же. Тем не менее, решено было не говорить о лидерах оппозиции, дабы не вводить в смущение представителей братских коммунистических партий, присутствовавших на съезде. Позднее Хрущев признавал, что это решение было ошибочным. Хрущев не упомянул о главных жертвах режима — миллионах обыкновенных советских граждан. Но даже то, что Хрущев сказал в своей секретной речи, было огромно. Доклад Хрущева на закрытом заседании съезда никогда не был опубликован в открытой советской печати. Содержание доклада, однако, сразу стало известно за границей. Полный текст доклада был переведен на все основные языки. Хрущев показал механизм террора в действии. Он разоблачил систему произвола, господствовавшую в стране на протяжении 30 лет. Хотя Хрущев и пытался ограничить по возможности круг разоблаченных преступлений лишь уничтожением партийной элиты и ее наиболее известных представителей, но документы, которые он прочел, например, кандидата в члены Политбюро Эйхе, которому следователь перебил позвоночник, председателя Центральной контрольной комиссии Рудзутака, также подвергнутого мучительным пыткам, записку командарма Якира Сталину, письмо бывшего члена коллегии ВЧК Кедрова, кстати говоря, повинного в многочисленных преступлениях ЧК, цифры уничтоженных делегатов 17-го съезда партии говорили о массовом характере террора. Наконец, Хрущев дал понять делегатам съезда, что убийство Кирова было также совершено по приказу Сталина и обещал, что будет проведено полное расследование. Важной частью доклада Хрущева был вопрос об ответственности Сталина за неподготовленность к нападению гитлеровской Германии на Советский Союз. Хрущев не рискнул пойти так далеко, чтобы осудить Советско-германский пакт от 23 августа 1939 года и раздел Польши, но этот невысказанный вопрос как бы повис в воздухе. Другой существенной частью выступления Хрущева было признание незаконности массовой депортации народов во время войны с Германией. Но и здесь Хрущев сказал полуправду. Смотрите страницы 89-91 секретного доклада. Хрущев назвал и другие ошибки и преступления Сталина. Разрыв с Югославией, Менгрельское дело, так называемый заговор врачей, самоубийство Орджоникидзе. Фактически Хрущев показал, что вся история партии, с того времени, как Сталин стал во главе ее, была историей преступлений, беззаконий, массовых убийств, некомпетентности руководства. Хрущев рассказал, хотя и кратко, о систематической фальсификации истории, проводившейся Сталином самим и по его указанию. Тем не менее, он с одобрением отозвался о борьбе Сталина с оппозицией. И это было понятно. Что-то ведь должно было остаться в арсенале заслуг Сталина и руководимой им партии, каждый шаг которой был кровавым. Уже одним своим разоблачением так называемого культа личности, выражение, заимствованное из известного письма Маркса, Хрущев совершил великое историческое дело. Он открыл дорогу к пониманию сущности советской социалистической общественной системы как самой антигуманной системы, которая когда-либо существовала в истории человечества. Хотя доклад Хрущева и считался секретным, но вскоре после окончания закрытого заседания съезда содержание его стало широко известно по стране. Доклад, сопровождаемый выступлениями делегатов съезда, был полностью зачитан во всех партийных организациях страны и подвергся бурному обсуждению. Смотрите, например, Александр Некрич «Отрешись от страха. Воспоминания историка», издано в Лондоне на английском языке в 1979 году, страницы 141-143. Разгорелись страстные дискуссии не только по поводу преступлений Сталина, но и советской общественной системы, всего строя и образа жизни советских граждан. Подавляющее большинство участников собраний одобряли разоблачения, сделанные на съезде. Были созваны также собрания сотрудников учреждений и рабочих предприятий, колхозников, которым был зачитан облегченный вариант речи Хрущева. Мистический круг, связанный с личностью Сталина и с изощренной системой психологического и физического террора, стал распадаться. Чудо происходило на глазах. Поневоле вспоминалось евангельское: «Сначала было слово». Жизнь неожиданно начала меняться от слова, и для власти это было нечто новое и очень опасное. Речь Хрущева была произнесена в тот момент, когда многое в стране находилось в состоянии движения. Улучшалась жизнь в сельских местностях. Законность начала понемногу теснить многолетнюю практику произвола. Люди начали обретать чувство самоуважения и требовать уважения к себе. Но эти всходы были еще очень слабыми, неустойчивыми, они нуждались в постоянной поддержке. Хотя многое зависело от власти, но кое-что зависело теперь и от народа. Сумеет ли он, вернее, готов ли он поддержать это зарождающееся новое, или оно зачахнет и погибнет от сил, которые хотя и отступили в растерянности, но были еще достаточно мощны и спаяны системой взаимной поддержки, круговой поруки и многолетним опытом террористической диктатуры. В стране быстро зрел подъем движения за демократизацию. Оно было еще слабым, неорганизованным, часто аморфным, но оно рождалось, и в этом была большая надежда. За рубежом секретная речь Хрущева распространилась очень скоро и, очевидно, по указанию самого Хрущева. Реакция была, как и в Советском Союзе, разной. Особенная растерянность царила в наиболее консервативных сталинских коммунистических партиях, таких как Компартия Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции. В восточноевропейских странах, находившихся во время войны либо под фашистским господством, либо под фашистской оккупацией, а затем превращенных в советских сателлитов, реакция также была различной. У руководства партиями стояли в то время стопроцентные сталинисты, проводившие под контролем советских советников ту же самую политику террора, что и в СССР. В 1948-1952 годах повсеместно прокатилось несколько волн чисток, сопровождавшихся, как в 30-е годы в СССР, открытыми политическими процессами над бывшими коммунистическими руководителями, признаниями обвиняемых, сделанными под пытками. Лидеры коммунистических партий, особенно Китая и Албании, были встревожены и оскорблены манерой Хрущева, который не счел нужным предупредить их заранее о секретной речи и поставил их в тяжелое положение перед своими партиями. В восточноевропейских коммунистических партиях усилилось брожение, начавшееся вскоре после смерти Сталина. Долго сдерживаемые антисоветские или антирусские чувства вырвались наружу, и справиться с ними было нелегко. Начались требования смены своего руководства. В самом Советском Союзе сталинисты оправились после первого удара довольно скоро и начали наступление против линии Хрущева, настаивая на фактическом пересмотре решений 20-го съезда, осуждавших культ личности. Для старой сталинской когорты было необходимо, с одной стороны, ослабить впечатление от разоблачений, сделанных на съезде, сузить круг обвинений, а с другой — отмежеваться от возможных обвинений их самих в пособничестве и соучастии в преступлениях Сталина. объединенными усилиями советских и зарубежных сталинистов дело было сделано. Пленум ЦК КПСС принял 30 июня 1956 года резолюцию о преодолении культа личности и его последствий. В этом постановлении Сталин был назван выдающимся теоретиком и организатором. Ему ставилась в заслугу борьба против оппозиции, в обеспечении победы социализма в СССР и в развитии мирового коммунистического и освободительного движения. Его обвиняли лишь в злоупотреблении властью, что, как сказано в резолюции, было результатом его отрицательных личных качеств. В резолюции подчеркивалось, что хотя культ личности и тормозил развитие советского общества, но не мог изменить характер советского строя. Политика КПСС была правильной, так как выражала интересы народа. КПСС в резолюциях, указанные сочинения, том 7, страницы 199-218. Постановление от 30 июня 1956 года фактически подменило решение 20-го съезда и стало отныне основой, идеологической базой после сталинского конформизма. Новому советскому руководству достались в наследство от сталинской эпохи значительно осложнившиеся национальные отношения. Впрочем, новые руководители отвечали вместе со Сталином за эту политику. В ходе войны были насильственно выселены из их законных мест целые народы и депортированы в Сибирь, на Урал, в Центральную Азию и в Казахстан. Высланные во время войны были подвергнуты режиму спецпоселенцев, то есть ограничены в передвижении, получении работы, не говоря уже об образовании. Спецпоселенцы состояли на особом учете, отмечались регулярно в комендатурах, имели специальные пропуска. Комендант был богом и начальником над этими несчастными. От него зависело даже разрешение на брак. Всякие жалобы в вышестоящие инстанции приравнивались к контрреволюционному акту. За обращение с письмом к Сталину в лучшем случае следовало промывание мозгов, в худшем – тюремное заключение. За побег полагалось 25 лет каторжных работ. Подробно смотрите Александр Некрич, «Наказанные народы, Нью-Йорк», «Хроника пресс», 1978 год. И указанные сочинения Роберта Конквеста. После смерти Сталина среди депортированных народов, потерявших к тому времени значительную свою часть от голода, неприспособленности к новому образу жизни, возникло сильное движение за возвращение на родину и отмену несправедливости, допущенной по отношению к ним. Началось самовольное возвращение чеченцев и ингушей на Кавказ, сопровождаемое нередко кровавыми драмами. В 1954-55 годах Советом министров СССР был издан ряд постановлений, смягчавший режим спецпоселений. Отдельные категории были и вовсе сняты со спецучета. Хутуев, «Балкарский народ в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период», рукопись, библиотека имени Ленина, Москва. Однако эти паллиативные меры не могли решить проблемы, которая к тому времени еще больше усложнилась. Депортированные народы требовали возвращения на родину и восстановления их во всех правах, включая автономию. Власти же теперь опасались последствий массового отъезда спецпоселенцев для экономики тех республик и областей, куда они были сосланы. А с другой стороны, страшились обострения межнациональных отношений и нарушения хозяйственного уклада в тех местностях, откуда народы были высланы. Однако то были издержки политики произвола и насилия, проводимой властью, за которую она и должна была нести всю полноту ответственности. Следовало эти издержки принять как неизбежные и немедленно вернуть депортированные народы на их родину. В докладе на 20-м съезде Хрущев, выразив свое возмущение массовой депортацией во время войны карачаевцев, балкарцев и калмыков, и назвав это выселение грубым попранием политики советского государства, ни словом не обмолвился о судьбе наиболее многочисленных из высланных народов немцев, чечено-ингушей и крымских татар. Не упомянул ни о месхах, армянах, депортированных в порядке классовой борьбы, прибалтах, жителях Западной Украины и Западной Белоруссии, Молдавии и Буковины. И все же принципиальное осуждение Хрущевым депортации с трибуны съезда трудно переоценить. Последовавшее затем снятие ограничений со спецпоселенцев не решало, однако, главной проблемы – возвращения на родину. Тогда наказанные народы решили взять свою судьбу в собственные руки. Тысячи семей чеченцев и ингушей скопились на железнодорожных магистралях, ведущих в Россию. Им отказывали в продаже железнодорожных билетов, их увещевали и им угрожали. Но, вопреки всему, уже в 1956 году 25-30 тысяч чеченцев и ингушей возвратились самовольно на родину. Их не пускали в принадлежащие им дома. Они строили рядом землянки и там селились. Чеченцы и ингуши составляли вместе 500 тысяч человек, объединенных отчаянной решимостью возвратиться на родину. И власти дрогнули. Пришлось включить чечено-ингушей в постановление ЦК КПСС от 24 ноября 1956 года о восстановлении национальной автономии. Указы о восстановлении автономии опубликованы. Смотрите «Ведомости Верховного Совета СССР» 24 февраля 1957 года, номер 4871, страница 134. Помимо них в постановление были включены калмыки, карачаевцы и балкарцы. Автономии этих народов были восстановлены в январе 1957 года. Крымские татары, немцы и другие народы остались за бортом. Но они продолжают свою борьбу и по сей день. Почему Хрущев обошел молчанием крымских татар? Ответ на этот вопрос не сложен. В 1954 году по инициативе Хрущева Украинской ССР был сделан подарок по случаю празднования 300-летия воссоединения России и Украины. Подарком был Крым, выведенный теперь из состава РСФСР и присоединенный к территории Украинской ССР. Хрущев, борясь за власть, нуждался в поддержке украинской группы, а украинские деятели были категорически против возвращения крымских татар. Они начали массовое заселение прибрежного Крыма украинцами. Однако даже теперь места в Крыму вполне достаточно, чтобы расселить там крымских татар. К несчастью для крымских татар, они не были в 1956 году так хорошо организованы, так сплочены, как чеченцы и ингуши. Если бы они начали массовое самовольное возвращение в Крым, то, вероятно, добились бы своего. В ноябре 1956 года, в связи с событиями в Венгрии и других странах Восточной Европы, советское руководство очень опасалось осложнений в собственной стране и вынуждено было бы пойти крымским татарам на уступки. Но этого не произошло, и крымские татары надолго утратили свой исторический шанс. Депортированные народы Крыма и Кавказа потеряли значительную часть своего населения в годы депортации. Данные на этот счет разноречивы. Из документов крымско-татарского движения явствует, что в первые полтора года депортации погибло 46,2% выселенных татар Крыма и называют цифру в 200 тысяч человек. Внешняя политика Советского Союза 1945 год страница 36-я. Однако известно, что накануне Второй мировой войны из общего количества населения Крыма 1 127 000 человек, татары, составляли 1/4 часть. Население СССР, статистический сборник, Москва, 1974 год, страница 53-я. 17-18 мая 44 года из Крыма было вывезено 194 тысячи крымских татар. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов ЦК, том 6, 1941-54 годы, Москва, 1971 год, страница 176. По приблизительным данным, за первые полтора года погибло около 18% от числа прибывших туда. Эта огромная цифра свидетельствует о политике геноцида, проводимой советским правительством. Геноцид подтверждается также данными о чистых потерях других депортированных народов между двумя всесоюзными переписями 1939 и 1959 года. Чеченцы потеряли 22% населения, ингуши 9%, калмыки около 15%, карачаевцы 30%, балкарцы 26,5%. Мы пока не располагаем данными о гибели других народов во время депортации, но можно предположить, что цифры не маленькие. В первые годы после возвращения депортированных народов Кавказа межрасовые отношения были весьма натянутыми, особенно между русскими и чечено-ингушами. В августе 1958 года произошло расовое столкновение в Грозном, которое продолжалось 3 дня. Предлогом послужило убийство ингушом русского на почве ревности. Похороны убитого превратились в погром чечено-ингушского населения. Это было одно из самых серьезных межнациональных столкновений в СССР после Второй мировой войны. Волнения происходили под лозунгами выселения чеченцев и ингушей, образования власти русских. Русская публика, в том числе и коммунисты, нацепили красные банты, чтобы погромщики не приняли их чего доброго за чеченцев. Чеченское население Грозного проявило исключительную выдержку и не дало погромщикам спровоцировать себя. Местные власти, конечно, немедленно сбежали, и на третий день в Грозном начались грабежи. Стали прибывать войска. Из Москвы прибыл председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Яснов, секретарь ЦК КПСС Игнатов. Для руководства операциями прибыл командующий Северо-Кавказским военным округом генерал Плиев. Характерно, что никто из погромщиков в связи с волнениями в Грозном не был привлечен к ответственности. Спустя год первый секретарь обкома Яковлев был переведен на работу в аппарат ЦК КПСС на должность инспектора. Волнения 1958 года дали толчок более мелким столкновениям на национальной почве, которые продолжались в Чечено-Ингушетии еще в начале 70-х годов. Одной из причин столкновений и волнений была проблема пригородного района, исконной земли ингушей, который после их депортации был передан Северной Осетии. Враждебно были встречены частью русского населения и калмыки, возвратившиеся на родину. История Узбекской ССР, том 4, цитируется страница 171, и «Социалистическая законность», 1950 год, номер 9, страница 3.